Потом кто-то пришел и сообщил, что к ним, наоборот, прибыло подкрепление. Затем вдруг разнеслась весть, будто американские танки на подходе к городу, но через некоторое время выяснилось, что якобы это немецкие части подошли оборонять город. В 3 часа появился новый староста барака. Он был из красных, то есть политический, не уголовник. «Этот не из наших», — разочарованно протянул Вернер. «Отчего же?» — возразил 509-й. «Как раз из наших. Политический, не урка. Или ты под нашими подразумеваешь кого-то еще?» «Ты же сам прекрасно знаешь. Зачем спрашиваешь?» Они сидели в бараке. Вернер дожидался свистка отбоя, чтобы уж потом возвратиться к себе в рабочий лагерь. 509-й тоже сидел не просто так. Ему хотелось посмотреть, что за птица их новый староста. Рядом с ними безнадежно хрипел зэк, седой, с грязными свалявшимися волосами. Он умирал от воспаления легких. «Из наших — это значит из лагерного подполья», — сказал Вернер наставительно. «Тебе это хотелось услышать, верно ведь?» Он улыбнулся. «Нет», — возразил 509-й, — «мне вовсе не это хотелось услышать». «И ты вовсе не это имел в виду». «Пока что я имел в виду это». «Вот именно, пока что. Пока мы здесь поневоле все заодно. А что потом?» «Потом?» — Вернер дивился наивности собеседника. «Потом, само собой, будет партия, которая возьмет власть в свои руки». Сплоченная, организованная партия, а не скопище разрозненных людей. Иначе говоря, твоя партия. Коммунисты. Ну, а какая же еще? Любая другая, сказал 509-й. Лишь бы не снова тоталитарная. Вернер усмехнулся своим коротким смешком. Дуралей. Только тоталитарная и никакая другая. Ты что, не видишь письмена на этих стенах? Все промежуточные партии стерты в порошок. Только коммунисты сохранили свою силу. Война кончится. Россия уже заняла значительную часть Германии. Это сейчас крупнейшая держава в Европе, намного сильнее остальных. Время коалиций прошло. Это была последняя. Союзники помогли коммунистам и тем самым ослабили себя, болваны. Мир на земле будет зависеть. Я знаю, перебил его 509-й. Старая песня. Скажи-ка лучше, что станется с теми, кто против вас, если вы победите и возьмете власть? Или даже так, что будет с теми, кто не за вас? Вернер помолчал. Есть много разных путей. Изрек он задумчиво. «Кое-какие мне известны, и тебе, кстати, тоже. Убивать, пытать, гноить в концлагерях. Ты это имеешь в виду?» «И это, среди прочего, по мере необходимости». «И это прогресс? Ради этого мы здесь мучились?» «Да, это прогресс», — невозмутимо подтвердил Вернер. «Прогресс в целях. Да и в средствах тоже. Мы не творим жестокости ради жестокости. Только по необходимости». И этого я тоже вдоволь наслушался. Вебер подробно мне это растолковывал, когда спички под ногти загонял, а потом поджигал. Это было необходимо для получения важной информации. Сбивчивое дыхание седого зэка перешло в прерывистый предсмертный хрип, который в лагере знал каждый. Иногда хрип обрывался, тогда в тишине становился слышен тихий гул за горизонтом. Это было как летание, последние хрипы умирающего, и словно в ответ им грозный далекий рокот. Вернер взглянул на 509-го. Он знал. Вебер пытал его неделями, стараясь выбить из него фамилии и адреса, в том числе и его, Вернера, фамилию и адрес. Выдали Вернера позже.